Дай ему трубку. И не подумаю, не хватало еще, чтобы он трогал мой телефон своими сальными руками. Анита фыркнула. И тут же у охранника раздался звонок. «Слушаю, Анита Александровна. Будет сделано. Все непременно, Анита Александровна». Он положил трубку, вытянул руки по швам, отдал честь. «Прошу прощения, Фаина Витальевна», — по-военному отчеканил он. Я не удостоила его даже кивка. Просто молча прошла к лифту. Мне ужасно не понравился этот тип. Злобный и подобострастный солдафон, готовый хоть на посту охранника женского журнала проявить свою маленькую хамскую власть. Все это я высказала Аните. «Ты, безусловно, права», — признала она. «А куда девались Леша и Виктор?» «Их уволила Лариса». «Какая Лариса?» «Была тут одна. Мне ее так рекомендовали, ретиво взялась. И она, как я понимаю, тоже не справилась». «Конечно, абсолютно. Во-первых, она безграмотная, а во-вторых, злая. Я ее уволила, она так орала». «Ладно, уволила, и слава богу. Давай-ка займемся конкретикой». «Давай, пока все не пришли, то-то они удивятся». «А ты их не предупредила?» «Нет, решила сделать сюрприз». Тут у нее зазвонил мобильник. Она просияла. Я поняла, что звонит Дмитрий Сергеевич. Я деликатно вышла из кабинета. Мне хотелось пройтись по редакции. Я поняла вдруг, как скучала по этой работе. Внешне мало что изменилось. Вот только запах в коридоре стоял какой-то незнакомый. И он мне не нравился. Почему-то вдруг показалось, что вряд ли я смогу второй раз войти в эту реку. Или все дело в хамоватом охраннике. Я вернулась к Аните. «Извини», — сказала она смущенно. «Ничего, я рада за тебя, Анита. А где же портрет Ягудина?» — вдруг сообразила я. В приемной уже давно висел портрет фигуриста Алексея Ягудина, которого обожала Анитина секретарша Юля. «Так Юлька уволилась. Почему? Рожать собралась». «А», — с облегчением вздохнула я. «Сейчас у меня секретарша тоже неплохая, но не Юлька. Так, может, Юлька родит и вернется?» «Смеешься. Разве можно работать у нас и растить ребенка? Нонсенс. Тем более моему секретарю». «Тоже верно. Новую зовут Светлана, и она не признает никаких ласкательно-уменьшительных. И вообще у нее плохо с чувством юмора. Но работает хорошо. Два языка и виртуозный компьютер». «Лучше бы один язык и чувство юмора», — заметила я. «Лучше, кто спорит. Но она счастлива работать в нашем журнале». «Где ты ее взяла?» «На телевидении». «А-а». Мое появление было встречено неоднозначно. Некоторые обрадовались, но таких оказалось меньшинство. Было 5 новых лиц. Они отнеслись ко мне настороженно. А кое-кто явно с неудовольствием, хотя раньше у меня со всеми были вроде бы неплохие отношения. Я раздала всем привезенные сувениры, включая и вовсе незнакомых. Анита представила меня и умчалась на съемки. «Фаина, можно вопрос?» — спросила модный эксперт Валя. «Ради бога, Эстерсита. О, ты помнишь еще это дурацкое прозвище? Тебе же нравилось раньше. Дело хозяйское, Валечка, так какой вопрос? А что, у тебя в Италии с замужеством не выгорело?» «Не выгорела», — притворно вздохнула я, прекрасно сознавая, что если я скажу, что сама послала своего жениха, то мне просто не поверят и будут шептаться за моей спиной. А так все ясно. Мне не повезло, как и большинству из них».